Алло. Угу. У вас опять получился голодный цель, спокойность, чувство. Ну, вообще-то нет. Смотрите, это же хронический интеллект. Скорее всего, как раз это цель, а не уход. На самом деле есть миссия. Да. У нас тоже была попытка, так сказать, что все смерть. В принципе, опять никто не возражает, я знаю, что умрут все. Это, конечно, страшная казнь, никто не возражает. Да, но умрут все. Как цель? Опять, здесь человек подразумевает не сам по себе, то есть завершение своей спокойной по отношению к тому, что... Но здесь-то пока, здесь же еще... Миссия должна быть завершена, значит, ее надо выяснить. Вот миссию уже сняли, причем вот почему-то вот два круга прошло, и в разных кругах было разное миссии. То есть как оказалось, две. А вот так чудесно, когда две. Иногда две, три, главное, что не одна. Вы всегда можете задать вопрос, а если вот это соединить? Или что есть общее, что объединяет? То есть вы таким образом можете укрупнить. Скажем, яблоко и груша, да, что это фрукты. То есть вы всегда можете объединить эти вещи. Поэтому здесь это нормально. Просто дайте вам повод для одного шага. Что общее в этих миссиях, что крайними от какого целого они являются. Да. Вопросы? Вопросы? Уважаю, назад вот вообще. Мозг, все? Да. Назад у меня не пошло. Я не потому, что просто у меня было поставлено. Одна из техник, когда желательно... ноги подбирать под себя, чтобы съехавшая крыша их не отдали. Действительно, эти мозги вполне могут быть взорваны. На это, собственно говоря, и рассчитан. Вопрос, знак, с каким они должны быть взорваны. Человеку должно быть от этого хорошо. Кто-то? Знаю.